получалось его поход в мужской туалет, героическое предприятие, связанное со смертельными опасностями, которое надлежит совершить лишь в одиночку, зная, что можешь не вернуться живым. Через пару минут Джек заблудился. Коридор показался ему незнакомым. Наверное, стены перекрасили, — подумал он. В лестничных пролетах, похоже, поселились призраки. Миссис Маквот, она же совесть Джека, давно его покинувшая. И даже Эмма, навечно обидевшаяся на него за неприличную краткость молитвы. Голоса девушек из общежития не последовали за ним. Джек был совсем один, по крайней мере, так ему казалось. Впереди, за поворотом, располагалась столовая. В этот час объятая тьмой и закрытая на замок. Но кто это там вышел из тьмы? Фигура пожилого человека, нет, пожилой женщины. Точно, дама в летах. Никакой не призрак. Слишком крепко сбита для бестелесного духа. А, уборщица, ну, конечно. Постой-ка. А зачем эта уборщица приходит в школу Святой Хильды в воскресенье? Да и где ее швабра с ведром? Джек, милый мой, мой маленький! — воскликнула миссис Машаду. Увидеть ее сейчас. Понять, что это в самом деле она. О! Это произвело такой же эффект, как тот судьбоносный удар в пах, нанесенный много лет назад. Джек словно окаменел, не смел с места сойти. Что там? Не мог даже вздохнуть. Он понял недавно, что Лесли Оуслер всегда имела над ним власть и всегда будет иметь. Джек много раз пытался стереть миссис Машаду из памяти, прилагал сознательные и неосознанные усилия, но, как оказалось, тщетно, он так и не победил ее. Это удалось лишь Эмме. Миссис Машаду тоже сохранила над ним свою власть, непреклонную, абсолютную. И куда только подевался ее живот. Из-под незаправленной блузки выдавались ее тяжелые груди, словно добро, припрятанное под одеждой незадачливым магазинным вором. Но у Джека она украла кое-что посущественнее — способность сказать ей «нет». Да разве только ей одной. Из-за миссис Машаду Джек утратил возможность говорить «нет» кому бы то ни было. «Что вы делаете? Мальчик ужасно напуган. Он такой маленький, вы что?» — кричала когда-то Бонни Гамильтон своей сестре и Джинни Джарвис, пока те пытались добиться чего-то непонятного от его крошечного пениса. Рядом с миссис Машаду Джек и сейчас оставался напуганным маленьким мальчиком. Она обошла вокруг него, словно готовилась провести свою любимую борцовскую атаку. Она прихватила снизу его левую руку, и толстые пальцы ее левой руки сомкнулись на правом запястье Джека. Он знал, как она хочет завалить его, но не имел сил заставить себя ожить. Он ничего не сделал. Миссис Машаду надавила лбом ему на грудь. Ее голова, покрытая серыми вьющимися волосами, уперлась ему в горло. Джек удивился, какая она, оказывается, маленькая. А когда они в последний раз танцевали с ней этот танец, Джек был ее ниже. Ченка тогда кричал ему, повторял как заведенный, «Держи ее руки!» Я сказал, «Руки держи! Не стой на месте, ходи кругом! Не опирайся на нее, Джеки!» Нынче на уме у миссис Машаду была не борьба. Схватив Джека за правую руку, она потащила ее к себе под блузку. Круглым носом она сдвинула его галстук и зубами расстегнула верхнюю пуговицу рубашки. Джеку показалось, что от ее волос пахнет анчоусами, но тут его рука коснулась ее отвислых грудей, а сразу за этим ее язык лизнул его грудь. И тогда в Джеке проснулось нечеловеческое к ней отвращение, которое, наконец, дало ему силы оттолкнуть ее. До этого мига Джек не верил в феномен так называемой «восстановленной памяти». В то, что пережитые в детстве надругательства и акты насилия никуда не исчезают, а лишь на некоторое время забываются, чтобы потом снова возникнуть у тебя перед глазами, причиняя нестерпимую, чудовищную боль, словно ты снова маленький, и тебя снова насилуют, только уже сейчас, в настоящем. Отпрянув от миссис Машаду во тьме коридора своей бывшей школы, Джек вспомнил этот ее фокус с пуговицей, вспомнил, как она расстегивала ему зубами пуговицы на рубашке и молнию на штанах. Она много чего умела выделывать зубами и ртом. Все это Джек когда-то старательно изгнал из памяти, но, как выяснилось, не навсегда. «Мистер Пеннис, вам ли быть жестоким?» — прошептала миссис Машаду. Джек отступал. Она шелестела за ним следом в своих кедах без шнурков и вдруг остановилась. «Не глупое упрямство Джека!» Ни его бессильные попытки оттолкнуть ее, нет, ее остановило что-то другое. Она глядела не Джеку в лицо, а мимо, ему за спину. Едва он обернулся, чтобы посмотреть, что она заметила, как ее и след простыл. «Ей же под 70 или даже больше», — подумал Джек. «Как она могла так проворно двигаться, сохраняя былую пружинистую походку? Наверное, поворот коридора был ближе, чем Джек предполагал. А может, все еще проще? Миссис Машадо и вовсе ему привиделась». Как бы то ни было, Джек не слышал, как сзади к нему подъехала инвалидная коляска. В общем, неудивительно, что в здании, полном призраков, все передвигаются бесшумно. «Джек», — сказал сидящий в кресле, — «на тебе лица нет». «Ты видел привидение?» Джек думал, это миссис Малькольм. Все не отстает, все хочет защитить несчастных девочек от его похотливых посулов, от его намерения осквернить их девственные лона. Вместо нее в кресле оказалась симпатичная дама, лет 40, в черном брючном костюме, какие приняты у агентов по продаже недвижимости. Бонни Гамильтон загодя оставила свою коляску рядом с часовней в каком-то укромном месте и докромала до скамьи последнего ряда, никем не замеченная. Своим успехом в бизнесе, как она потом рассказала Джеку, она обязана, среди прочего, следующему приему. Она оставляла кресло у парадного входа и старательно хромала с клиентами по всему дому, перехрамывала вслед за ними из комнаты в комнату и даже, в точном соответствии с издевательской шуткой миссис Оуслер, вверх и вниз по лестницам. «Клиенты, наверное, жалеют меня?» — шутила Бонни. — Видимо, они не в силах обидеть калеку, как говорится, не хотят приправить увечья унижением и поэтому покупают как миленькие. Напротив. На публике Бонни Гамильтон весьма успешно умела скрывать свою хромоту. Она навострилась покидать коляску и возвращаться в нее так, чтобы никто не видел ее на ногах. Сидя в кресле, она выглядела красивой и элегантно. Джеку она показалась такой же божественно прекрасной, как в тот день в общежитии. Джек до сих пор не мог произнести ни слова. Его трясло от встречи с миссис Машадо, реальной или привидевшейся. Его трясло и от того, каким чудовищным потоком обрушились на него вдруг все до единого воспоминания о том, что она с ним вытворяла. С какой четкостью предстали перед ним все эти пропитанные болью и ужасом картины. И после всего этого кто оказывается его спасителем? Бонни Гамильтон, которая единственной пыталась защитить 9-летнего Джека от своей сестры и Джинни Джарвис. Но это было уж слишком. Джек упал на колени и зарыдал. Бонни подъехала поближе и обняла его голову. Наверное, она решила, он плачет из-за нее, из-за того, что она напомнила ему, как ее сестра с подругами заставили его кончить Пенни промеж глаз. А это воспоминание до сих пор причиняет ему боль. Частично она оказалась права. Добавленное к боли от утраты воспоминания об ужасе потери девственности в девичьем же общежитии лишило Джека сил сдерживать слезы. «Джек, я все время думаю, каждый день своей жизни. Как ужасно, что мы тогда с тобой сотворили!» — воскликнула Бонни. Он пытался сказать ей, что все не так. Но Бонни показалось, он пытается вырваться, и она лишь сильнее обняла его. «Нет-нет, не надо бояться», — сказала она ему. «Я не удивлена, что ты плачешь, увидев меня, что ты переодеваешься в женщин и делаешь прочие странные вещи. После того, что мы с тобой сделали, как тебе не быть странным? Разумеется, ты ведешь себя не так, как обычные люди». Девушка совсем потеряла разум, — подумал Джек, пытаясь вдохнуть. Она схватила его за волосы обеими руками и зажала голову между бедрами. «Силушки хоть отбавляй, судя по всему, регулярно качается, но бороться с женщиной в инвалидном кресле увольте!» Джек целиком отдался на ее волю. Бонни наклонилась к нему и прошептала на ухо. «Джек, но мы можем излечить тебя, помочь тебе навсегда, обо всем забыть. Я говорила об этом с психиатром. Он сказал, что нам просто нужно сделать следующий шаг». Он спросил, какой. Но Бонни не услышала. Он говорил куда-то в сиденье кресла. Она просто погладила его по голове. «Нормальный обыкновенный секс, Джек. Вот что нам нужно. Это излечит тебя от этих болезненных воспоминаний. Боже мой,